Москва, Павлик. Минут за 15 до отправления пригородного поезда я решил занять место в вагоне. Отмечу, что пассажиров стало гораздо больше, чем в прежнюю поездку. Многие места оказались заняты. Мне уже светило примерно половину дороги проделать стоя, однако меня пожалели и предложили присесть на лавочке. «Вы садитесь. Толя, уступи место военному. Видишь, у него ноги болят». А я и не заметил, как снова начал прихрамывать. Это, наверное, из-за того, что по центру Москвы погуляли. Я уже, откровенно говоря, отвык от долгих путешествий. Нет, конечно, по полю за день приходится побегать, но вот чтобы почти 3 часа на ногах без перерыва, такого давно не было. Хотел отказаться, но понял, что погорячился с нагрузкой на нижние конечности. Лучше будет посидеть на лавочке до своей станции. А то мне еще потом до дома добираться. И желательно это сделать раньше, чем лягут спать родные. Или уже можно без кавычек. Анатолий, устроившийся на коленях своей матери, внимательно оглядывал мою личность. Вырастет, станет особистом. Клетчатая рубашка с коротким рукавом заправлена в своеобразные шорты с помочами. Еще ему очень хотелось поболтать ногами. А теперь из-за чужого дяди, который занял его законное место, он лишился такого развлечения. По закону чести, принятому между истинными джентльменами, следовало принести извинения за причиненные неудобства. Что я и сделал, пожертвовав припасенным пирожком. «Прости, старик», — сказал я ему, протягивая угощение. Выкуп был благосклонно принят. Через некоторое время после того, как наш поезд уже стучал колесами по рельсам и даже успел остановиться у пары платформ, у нас завязался вагонный разговор. «Ты не старый? А почему тогда хромаешь?» – спросил меня пацаненок. «Да понимаешь, сегодня долго ходил, вот ноги разболелись». «Ты ранитый?» – причем это было скорее утверждение, чем вопрос. Я сознался, что было такое дело. Но сейчас уже почти все прошло. «У меня тоже не болит. Я вот тут тоже ободрался, и как у тебя царапина на голове была, и все уже зажило, а у тебя еще нет». «И у меня заживет, только потом. Это потому, что я сильнее поцарапался». «А ты на фронте был, как дядя Вася?» «Да, был на фронте». «А дядю Васю убили. Тетя Зина очень сильно плакала, когда похоронку принесли. Мама ее тогда держала и обнимала, а я с кухни воду приносил. Из чайника холодную сам наливал». «Малец, наверное, лет 5-6. Но слово «похоронка» выговорил четко и привычно. Как будто речь шла о самом обыденном деле. Я вопросительно посмотрел на женщину, державшую Толю на коленях. «Соседка наша по квартире. Убивалась сильно по мужу. Так и не отошла до сих пор. Иногда идет куда, забудет, встанет и плачет». Про себя автоматически отметил, что женщина как-то непривычно выговаривает слова. «Г» смягчает почти до «Х», чуть сильнее напирает на «А», видимо, из приезжих. На вид лет 30, не больше. Только это можно понять, если рассматривать ее подольше. Светлый беретик и неудачная короткая стрижка прибавляли ей лишний десяток годков. И по рукам можно было сразу сказать, что они знакомы с тяжелой работой. А также о том, что стиральные и посудомоечные машины еще не вошли в постоянный обиход. Про отца мальчика спрашивать не захотелось. Может быть, и тут тоже была черная воронка беды, оставленная войной. Но, к счастью, обошлось. «А мой папа тоже на войну ездит. Он туда солдатов на поезде возит. А еще пушки и танки». «Машинист, значит? Или кочегар?» «Машинист!» – это было сказано с гордостью. «А мама тоже на железной дороге работает, в депо». «В депо», – поправила его мать. «А у тебя пилотка красивая. Дай посмотреть». «Держи, только не уколись, там иголки вдеты». «Красивая. А почему у всех пилотки зеленые, а у тебя синяя?» «Такую выдали, чтобы красивее было». «А вот и неправда. Думаешь, я маленький и не знаю? А я все знаю. У тебя вот значок такой специальный. Еще у тебя штаны синие. А все потому, что ты летчик. Летчик? Пришлось признать, что юный детектив полностью раскрыл мое инкогнито. А почему тогда ты не на самолете летишь, а на поезде едешь? Потому что мне дали отпуск, а самолеты остались на войне. На них сейчас другие летчики летают. Если я на самолете домой улечу, то они на чем воевать будут? Пусть они другие самолеты возьмут. У них их что, мало что ли? Ну вот, теперь выкручивайся как хочешь. И правду не скажешь, и врать никакого желания, даже в шутку. Советская пропаганда сыграла в этом случае против меня. Тут, старик, такое дело. Ты кулаком стукнуть можешь? Могу, только мама и Мария Александровна ругаться будут. А если у тебя в кулаке палец болит, или его совсем нет, ударить можно будет? Толик сжал свой кулачок. Потом попробовал отогнуть то один палец, то другой. Было ясно, что так боксировать будет неудобно. А когда у меня палец болел, то я не дрался. Я со всеми тогда водился. Вот, а нам так нельзя. Нам воевать надо. И чтобы все самолеты были на фронте. Я знаю. Надо врагов сильнее бить. Точно, старик. Мама с Толиком сошли в железке. Здесь и далее примечание автора. Железка – местное наименование станции железнодорожная Горьковского направления до 1939 года, именовалась Обираловка. Входит в Московско-Курский центр организации работы железнодорожных станций. Расстояние от Москвы 24 километра. Благодаря Льву Николаевичу Толстому навсегда связано с образом Анны Карениной. Конец примечания. Мы, как настоящие крутые парни, на прощение пожали друг другу руки. Пейзаж за окном не баловал своим разнообразием. Только зелень, в которой иногда мелькали придорожные домики и платформы, на которых тормозил наш состав. Пассажиров в вагоне с каждой станции становилось все меньше. У окна освободилось место, на которое я пересел. Что-то с непривычки путешествия несколько утомило. На оставшуюся часть пути у меня были планы подремать. Гул. Двигатель в норме, без провалов и без подвываний. Впереди и чуть ниже идет первое звено. Шестерочку покачивает. Мы слишком низко бреем над землей и чувствуется влияние поднимающегося нагретого воздуха. «Грачи, минута до цели!» — скрежещет по ушам голос Камеска, искаженный мембранами наушников. «Открыть бомболюки!» «Я Грач-6, принято!» Взгляд влево вправо. Ведомые висят рядом, чуть отстав, в строю клин. Передние машины начали подниматься вверх. Увеличиваю обороты и тяну штурвал на себя. Чуть откидывает назад. Стрелка высотометра начала медленно вращаться по часовой. Как ведомые, держатся, не отстали. «Грачи, разбить строй в лаву!» Слегка креню машину и даю ногу. Наше звено скользит вправо, выравниваемся. Блин, горелый, ровно не получилось. Машины первого звена выше и чуть больше вырвались вперед. После разбора полетов Андрей лично, то есть один на один, выскажет все, что думает о моей технике пилотирования. И выровняться уже не успею. Сейчас посыпемся вниз. «Я Грач-7, атака!» Первое звено опустило носы и начало скольжение вниз. «И раз, и два, и три!» Считаю уже на автомате. А теперь, зажав ларингофоны, громко. «Я Грач-6! Атака!» Штурвал от себя, рут на себя. Иду вниз чуть круче, чем надо, и чем подсказывает здравый смысл. Зато колонна техники все это время у меня в ромбе прицела. Если сейчас открою огонь бортовым оружием, то будут гарантированные попадания. Но в колонне что-то кургузое и бронированное. Эту пакость пушки и шкасы не возьмут. Ща, люки открыты. Чуть на себя. Зажимаю сброс и ору своему звену. «Сброс, бросай! Давай сброс!» Машина освободилась от тяжести. Подпрыгивает вверх. Резко рут вперед. Бом-бом, дзынь-дзынь. Попадание по корпусу и по бортовой броне. Это всего лишь пулеметы. Это мы потерпим. «Я грач 6, крути вправо! Раз!» Наша тройка со снижением уходит в сторону. Точно по курсу прежней траектории разрываются грозди МЗА. Бог миловал, на этот раз увернулись. По нам только снова стеганули пулеметы. Все. Паутина трассеров осталась за хвостами. Машина начинает подъем. Где ведомые? Молодчики. Тянем вверх и вправо. Ща на разворот, и мы вас еще РСами причешем. Первое звено отвернуло влево. Вираж за своим ведущим начали синхронно, как на авиашоу. Черт возьми. За третьей машиной появился пушистый сероватый хвост. Штурмовик подбит, но продолжает выписывать маневр. Наше звено выравнивается, и мы отбегаем для повторного захода. Парни держатся за мой хвост. Еще довернуть. Вышли в горизонт. Колонна под нами. Есть поражение. Начали подниматься черные дымовые столбы. Эх, маловато только будет. Нам бы немножко поточнее. Где Андрей? Есть, наблюдаю его звено. Машины выходят из крена. Что за ядерный корень? Мать за мать перемать. Подбитая машина продолжает крутить вираж, отрываясь от остальных. Ковалев и его второй ведомый этого не видят. Они сами только вышли в горизонт и перекладываются в новый вираж. «Я грач 7, атака РСами и бортовым». «Не видят. Ни сказать, ни остановить не смогу. Сорву встречную вертушку захода и дам фрицам возможность поднять голову». «Я грач 6, атака РСами и бортовым оружием». «Могу только продублировать и начать свой заход». «Все. Наблюдать за ребятами возможно лишь краем глаза, чтобы не выйти на пересечение курсов. Все внимание на цель. Центр круга прицела со столбиком разметки и центральной точкой сошлись на грузовике. Огонь!» Сход РСов с направляющих слышу сквозь гул движка только фырчанием. На деле стоит свистящий визг и рев. Ракеты вижу, как яркие красно-оранжевые шарики с пышными расширяющимися хвостами, которые рванулись к цели, опережая наши машины. Большие пальцы вдавили клавиши шкасов и швак. Мимо огненными стрелами с дымными хвостами проносятся РСы, пущенные ведомыми. Боковым зрением вижу, как летят колонны на дороге трассы их бортового оружия. «Прекратить огонь! Штурвал на себя! Выводим! Крути влево! Раз!» Снова перегрузка вдавливает в бронеспинку и в парашют. Терпимо. И пары же нету, но ощущается. Почему так сделал? Сам не скажу. Так и не понял, что меня заставило так поступить. Переложить вираж вправо. Живо. Раз. Договоренность нарушена. Описываемая восьмерка разорвана. Что на меня нашло? И замечаю серию вспышек слева. Повисли черно-серые гроздья разрывов. Если бы не переложил вираж в другую сторону, то одна из машин моего звена была бы сейчас сбита, а может и не одна. КМСК отваливает от колонны, прижимаясь к кромке лесной опушки. Разрывы зениток легли над кронами деревьев. В серо-черных гроздьях замелькали листья и ветки. Никогда такого не видел. Черт, их только двое. Где подбитый ил? Мне не то что оглядеться, дышать приходится через раз. «Где же он? Ушел?» Разбитая колонна на дороге расползается и пытается через поле удрать в ближайший лес. «А это вы, гады, зря! По заросшей пашне скорость меньше будет, да еще стрелять можно!» Мечутся лошади, пытаясь вырваться из упряжки, сталкиваются телеги. Кто-то бежит, кто-то валяется на дороге, кто-то старается спрятаться в придорожной канаве. «Я грач 6! Приготовить бортовое оружие!» Все, мы довернули, и теперь можно еще раз нанести удар. Я увидел сбитый штурмовик. Он лежал на боку возле дальней опушки леса, недалеко от пролеска, с которого разбегалась разбитая колонна. Одно из крыльев лежало в стороне, нос машины закопался в землю, хвост приподнялся. Над корпусом поднимался черный дым, сквозь который прорывались языки пламени. Пара КМСК развернулась над лесом и снова начала заход. Мы атаковали с противоположной стороны, и почти на встречных курсах. Зенитная установка с автоматическими пушками сползла с дороги и начала гореть. Две другие пытались обстреливать наши машины, но скоординированного защитного огня у немцев уже не было. По нам с земли били несколько пулеметов, но их огонь был слишком слаб. «Яград-6! Атака!» Точка прицела легла на ближайший грузовик. Клавиши бортового оружия зажаты. Трассы вспарывают кабину, разлетаются стекла. Что-то вываливается из кузова. Стоп. Перенести точку прицела на следующий грузовик. Огонь! Штурвал на себя. Выводим. Еще приподнять свои 4,5 тонны. «Грачам, сбор! Грачам, сбор!» Пара Андрея ходит зигзагами выше и левее. «КМСК, дай еще! Ни одна не уйдет! Дай, мы расплатимся!» Получается даже не хрип, а какое-то карканье. Глотка пересохла. Карканье грача. Я грач. «Ходим! Мессера! Слева 30! Мессера! Уходим!» Вот ведь зараза! Как от любимой женщины отрывают, которую только миловать начал. Не дают эту пакость внизу добить. КМСК собирает нас змейкой. Догоняем. Блин, забыл заслонку. Срочно открыть. А то движок скипячу. Пристраиваемся. Андрей, убедившись, что мы взяли его за хвост, повел группу со снижением. Курс 10. Высота постепенно уменьшается. Оглянуться. Есть. Вот они, эти жабы. 4. Езжать твою запаску. Вот влипли. Догоняют. «Андрей, сколько до ленточки?» «Минут 10. Прижимаемся еще ниже. Дойдем до своих, мессера отвалят». Машины в пологом скольжении набрали скорости почти до 400. Но этого мало против мессеров с их 6,5 сотнями. Они еще могут увеличить угол снижения и врубить форсаж, будет 700. «Сучки-веточки!» Ленточка никогда не бывает спокойной. Даже если никто не ведет огонь, то над ней висит какая-то пыльная дымка или дымный туман. Не знаю, как у кого, но каждый раз, когда пересекаю линии траншей, чувствую удар по нервам. Ниже, еще ниже, затеряться на фоне лесных опушек и полян. Нет, не удастся, не в этот раз. Мессера уже вцепились и нагоняют. Линию фронта мы просвистели на высоте не более 30 метров. Даже стандартного приветствия МЗА не последовало. А эти 4 падальщика уже висят в километре и все догоняют. Они нас видят. Все из-за изношенных двигателей. За каждой машиной тянется хвост. Слабенький такой, но так его раз так нас выдает. Оглядываюсь. Надо что-то делать. От фронта мы отошли недалеко. Мессера чувствуют себя здесь спокойно. Нам надо подальше, на восток убежать. Тогда бы они точно отвалили. Сердце стало биться почти в глотке. Начало давить виски. Еще несколько минут, и они выйдут на дистанцию открытия огня. Делай, что должно, и пусть будет, что будет. А что должно? Что будет? В самом худшем случае Андрею придется указать в рапорте, что не вернулось 2 штурмовика. Мне же предстоит выяснить эмпирическим путем, будет ли открыт обратный портал в случае моей гибели в этой реальности. Ну? Только бы парашют сухим оставить. Я Грач-6. Звену следовать за Грачом-7. Исполнять. Штурвал плавно на себя. Левый крен, правую ногу вперед. Меня начало выносить вверх и разворачивать влево. Двигатель и так звенит на высших оборотах. Что-то скрежещет. «Назад! Сдурел? Назад, Лёха!» «Уводи ребят!» «Я приказываю вернуться в строй!» «Я прикрою!» «Раскудри тую березу! Назад, Журка! По трибунал пойдешь. Дальше я уже не слушал. Достаточно того, что Андрей уводит группу. «Гра! Ну кто тут желает со мной лобовую?» Идет охота на волков, идет охота. На серых хищников, матерых и щенков. «Налетай! Я сейчас на свинец щедрый, всех попотчую! У меня уже пальцы на клавишах, лишь нажать осталось!» «Рой долбаный, только сядь мне!» Пелена резкого поворота. Очи черные. Это так наши знакомые истребки назвали. Ушла с глаз. Где они? Где? Зашли в хвост? Не вижу. Куда делись? Нет их. 4 мессера, отвернув, уходили на запад. Должно быть, они решили, что зашли слишком далеко на нашу территорию и прекратили преследование. Андрей сделал все правильно. Облегчение пришло, словно удар в солнечное сплетение. Как будто из меня дух вышибли. Когда вышел из обратного разворота, почувствовал, что дрожат руки и ноги. На этот раз обошлось. Будем жить. Глубоко вдохнуть, теперь выдохнуть. Закрыть глаза, успокоиться. Все, уже можно реагировать на матерщину Камеска. Еще один глубокий вдох. Выдыхаем, открываем свои видеодетекторы. Блин, горелый. Едва успел подхватить падающую на пол вагона пилотку. Это ж я не задремал. Это ж я полновесно вырубился. Ё-моё, это где мы сейчас едем? Павловский посад часом не миновали? Спасибо соседям по вагону. Они меня успокоили, что моя станция скоро будет. Фу, хоть ноги размять. В соответствии с этими соображениями я направился в тамбур. Ожидал там встретить группу курящих товарищей и приготовился терпеть табачно-дымовую атаку. Однако, к моему удивлению, в тамбуре стоял, потягивая папироску, только один капитан с черными петлицами. Оценивающе взглянув, он молча протянул мне пачку беломора. Поблагодарив, я вежливо отказался. Капитан, понимающе кивнул и, отвернувшись, стал смотреть в окно вагонные двери. Объявлять остановки никто не собирался. Поэтому, как и в прошлый раз зимой, на каждой платформе я высовывался из вагона, чтобы оглядеться по сторонам. Чуть не сошел раньше. Хорошо мне подсказали, что я поторопился. Стучат колеса. Мелькает за стеклом зелень разного оттенка. Тополя, клёны, елки, кусты. Вон цветет что-то. Иван-чай. Может, Иван-да-Марья? Надо бы уже научиться разбираться в родной природе. Вечернее солнышко перестало жарить, а стало ласково греть. Сквознячок вытянул табачный дым. Капитан, погруженный в свои размышления, смотрел в противоположное окошко. Я вышел из вагона на довольно большой платформе и поспешил в голову состава. Ух ты, а вот и паровоз. Надо было в первый вагон перебраться, рассмотреть это чудо техники. Кроме шуток. Ну, нравятся мне паровозы. Они как будто живые, хотя и железные. Еще когда впервые на картинке в книжке увидел, так сразу захотел в реале посмотреть. И все почему-то не везло. Если в прежней реальности и встречал, то все как-то проездом, пролетом. Некогда было рассмотреть как следует. На той же Поклонной горе разглядеть Эшку не дали. Здесь и далее примечание автора. В комплексе на Поклонной горе установлен паровоз марки «Э». На сленге железнодорожников «Эшка», «Эхо», «Эшак». Экспонатом стал локомотив марки «ЭУ», то есть усиленная, повышенной мощности и экономичности. Конец примечания. Моим красотуле и Лиске было непонятно, почему я там застрял, и они потянули меня дальше смотреть технику. А тут такой черный красавец в красной окантовке стоит, попыхивая паром. Как будто вот только прибежал, сейчас отдышится и снова рванет в галоп. Из кабины машиниста выглянул усатый железнодорожник в годах. Поправил свою фуражку и, заметив мое внимание, спросил. «Ну что, командир, понравилась наша сушка?» «А какое отношение локомотивы имели к КБ Сухова? Они еще и паровозами занимались. Что-то не верится». Примечание автора. В данном случае речь идет о паровозе марки СУ. Сормовский усиленный, на сленге железнодорожников – сушка. «Да», – сказал я восхищенно. «Аппарат что надо». И по реакции железнодорожника, который усмехнулся в усы, понял, что ответ ему пришелся по душе. Он махнул мне на прощание рукой и исчез в своей будке. Тетушка в железнодорожной форме, державшая красный флажок, подтвердила, что я достиг крайней точки своего маршрута. Оглянувшись, я увидел водонапорную башню. Ну, значится, мы на месте. Напоследок посмотрел представление под названием «Отправление пригородного поезда». Железнодорожница сверилась с карманными часами и, отойдя в сторону, дернула за шнур стационарного колокола. Под раздавшийся звон она вернулась на место и сменила красный флажок в своей руке на желтый. Паровоз издал звук, что-то среднее между свистом и ревом, очень громко. Хорошо еще, что успел пройти несколько вагонов в направлении хвоста, а работницы железной дороги-то каково? Это если каждый день так по несколько раз, то к старости можно и оглохнуть. Потом из трубы локомотива резко начали подниматься клубы дыма. Откуда-то из-под колес с шипением вырвался серо-белый пар. Вагоны последовательно брякнули и начали медленно двигаться. Набирая ход, состав отправился дальше. Пропустив конечный вагон, я спрыгнул с платформы и пошагал в сторону вокзала, переступая через пути. В само здание мне заходить было без надобности, поэтому, надев вещмешок в обе лямки, я направился по уже проторенному маршруту.